Глава 25. Таганрогская милиция и УГРО на вызов среагировали оперативно. Минут через 15 после звонка возле дома погибшего Дохина началось сущее столпотворение. Были все, включая газетчиков. А вот кого не было, так это служебные собачки с проводником. Они бы нам очень пригодились. Я даже взгрустнул, вспомнив своего тестя с Громом. Пёсель, потомок легендарного Трефа, напал бы на любой след и дошел по нему до конца. Начальник таганрогского УГРО Овчинников прибыл в числе первых. Заскочил внутрь, какое-то время побыл в доме и вернулся. Лицо его стало хмурым и озабоченным. «Жаль Дохина. Не стоило оно. Вот так собой кончать», — сказал он. «Тут товарищ Быстров хочет высказать свою версию», — обратился к нему Мамед. «Он считает, что Дохина убили». «Это так?» «Давайте я изложу вам свои доводы, а вы уже сами решайте», — сказал я и, по сути, слово в слово повторил все то, что говорил сыну турецко-подданного. «Так себе доводы, если честно», — недовольно протянул Овчинников. «Печатные буквы, ровные строчки, неудобная поза при выстреле. Голая софистика, мне нужны факты. Вернее, даже не мне, а следователю. Пока что версия о самоубийстве кажется правдоподобной». «Вяня действительно сильно болел и очень переживал из-за этого. Считал, что недостоин работать в уголовном розыске». «Ваш подчиненный, вам решать», — невесело произнес я. «Ну, конечно, списать смерть на самоубийство, пусть даже речь идет о твоем боевом товарище, намного легче, чем рыть и перелопачивать тонны информации». Овчинников правильно истолковал взгляд, которым я его одарил. «А ну, погоди, Быстров!» «Вижу, что ты обо мне подумал!» Я усмехнулся, и это еще сильнее задело начальника УГРО Таганрога. «Так вот, Быстров, мы сдавать это дело в архив не собираемся. Если Веню убили, мы найдем, кто это сделал. Но у меня к тебе будет большая просьба». «Какая?» «Товарищ начальник», — произнес я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. «Художников сказал, что ты у вас, в Ростове, уже чуть ли не живая легенда». «Да ну вас!» — рассердился я. «Нашли легенду!» «Не злись, Быстров. Скромность, конечно, украшает человека. Но я и сам без всяких рекомендаций вижу. Сыщик ты толковый. Займись этим делом, а?» Не дожидаясь моего ответа, Овчинников продолжил. «Я понимаю, формально ты не у нас работаешь. Но ты, главное, дай добро, а я с Художниковым порешаю. К тому же ты сюда насчет Федорчука приехал». «Я так понимаю, старое дело по ограблению банка поднимаешь?» Я кивнул. «Так вот, по Федорчуку работал Веня. Причем неофициально, я его по личной просьбе Художникова подрядил». «Я вас понял. Баш на баш, короче». «Вроде того». «Хорошо. Если мое начальство не против, я впрягусь». «Отлично. Тогда считай, что Художников только за». «Товарищ Овчинников». «Что, Быстров?» «У меня вопрос по Федорчуку. Остались какие-то материалы по нему от Дохина? Наработки? Ведь не зря же меня к вам пригласили». «Вряд ли», — сообщил невеселую новость Овчинников. «Я же сказал, Веня работал неофициально. Просто выполнял мою личную просьбу. Поэтому бумаг не осталось. Мамед тебе покажет его стол и все бумаги в сейфе Дохина. Но я сомневаюсь, что ты там что-то найдешь». «А может, он с кем-то информацией делился?» — с надеждой спросил я. И снова жестокий облом. «Мне он сказал, что вроде напал на след. Я велел ему выдернуть тебя из Таганрога. В детали, увы, не вдавался. У меня, как понимаешь, своих забот. По горло», — подтвердил мои худшие опасения Овчинников. «Обидно», — покачал головой я. «По сути, мне придется начинать все с чистого листа. А ведь, в отличие от Вениамина, я в Таганроге чужой и ничего не знаю. Самый паскудный вариант из всех возможных». «Кто ж знал, что оно так выйдет?» — вздохнул начальник УГРО. «Знать бы раньше, где упадешь». «Разрешите привлечь к делу товарища Челика?» «Мамед?» «Я». «Работаешь под началом товарища Быстрова. Вопросы есть?» Мамед оживился. «Вопросов нет?» «Тогда приступай». Раздав ценные указания, начальство село в экипаж и уехало докладывать еще более высокому начальству. Все-таки смерть сотрудника УГРО по меркам любого города — событие из ряда вон. «Начнем с обхода соседей». Изрек я банальность. На тебе правая часть улицы, на мне левая. Встречаемся тут, на крыльце». «Понял». Мамед оказался человеком покладистым. Не пришлось переживать, что заортачится работать под начальством какого-то варяга из другого города. Мы разошлись, каждый в выбранную сторону. Предстоял нудный, абсолютно рутинный, но при этом крайне важный поквартирник. В данном случае похаточник. Зацепок у нас не было, и обход — единственный вариант хоть что-то найти. Очень редко удается получить первые результаты сразу. Обычно приходится просеять через мелкое решето кучу бесполезной информации. А еще чаще получаешь в ответ: «Не знаю, не видел, меня не было дома». Тут важно не привыкнуть к такому, а то есть любители работать спустя рукава. Ну а кто ищет, тот всегда найдет. Я был настроен на результат. В первом доме меня встретила вдовушка лет 40. Внутри было бедно и грязно. Сама женщина успела хорошо принять на грудь, и ничего внятного от нее я не добился, кроме мата-перемата. Пила она, не просыхая, уже вторые сутки. Так что, если и могла что-то увидеть, так только белочку. Было откровенно жаль и саму непутевую бабу, и ее троих несчастных чумазых ребятишек, уже второй день ничего толком не евших. Хотелось от души приложить это создание, в котором от женщины почти ничего не осталось, но вряд ли бы на нее это подействовало. Я загнал ее спать, а сам сбегал в ближайший магазин и накупил продуктов. Хлеба, колбасы, яиц и немного конфет. Глаза у детворы при виде этого богатства расширились. Сладостями их, мягко говоря, не баловали. Здесь же узнал первые ценные сведения. Старший из ребят, пацаненок лет 8, сообщил, что видел, как недавно из дома напротив, то есть из хаты Дохина, выходил высокий военный с желтым портфелем в руках. «А на голове у дядечки была шапка, буденовка». «Давно ты его видел?» «Ну...» — он задумался. «Как в дом заходил, не видел, а вышел оттуда почти перед тем, как вы с другим дядей туда пришли». «То есть ты меня с напарником разглядел?» «Ага, а чего тут разглядывать? Мы же напротив живем. Дом дяди Вени для нас, как на картинке, занавеску сдвинул и сиди, смотри». «А раньше этот военный тут бывал?» «Не-а», — мотнул головой мальчик. «Никогда не видел». «Мама твоя могла его видеть?» «Матка пьяная была. Ничего она не видела». Что-то вроде этого я сразу предположил, так что известие меня не огорошило. Мальчишка же оказался глазастым и деловым. Мы с ним разговаривали, как два взрослых. «Если еще раз увидишь этого военного, сможешь опознать?» «Смогу, наверное», — не очень уверенно ответил пацан. «Правда, лицо не очень разглядел, только усы запомнил». «Ну, хоть что-то». Я пожал ему руку, погладил по вихрастой голове и вышел из дома. Половина мужского населения страны ходила сейчас в военном или полувоенном обмундировании, так что примета была так себе. Слабенькая. Собственно, как и буденовка и усы. Но в любом случае это косвенно подтверждало мою версию про убийство. Еще в двух домах кто входил и выходил из дома погибшего сотрудника УГРО не видели. Но подтвердили сведения про военного с неуставным желтым портфельчиком под мышкой. По всему выходило, не нафантазировал парнишка. Судя по цвету клапанов на шинели, кавалерист. Но опять же, учитывая нынешний бардак во всем, что касалось обмундирования, этот военный мог быть кем угодно. Да хоть летчиком. Выполнив свою часть работы, я вернулся к крыльцу, опередив Мамеда на четверть часа. Тот пришел, уставший как собака. — Жора, ты как, куришь? — Не курящий. — Вот зараза. А я за сегодня, как назло, все свои скурил, а денег не взял. Стрелять придется. — Не переживай, если что, денег на курево я тебе одолжу. — А вот за это спасибо, а я тебе вечером отдам, — обрадовался Мамед. — Удалось чего-нибудь нарыть? Он грустно повел плечами. «Если бы. Зря только время потерял. А у тебя как, есть успехи?» «Есть. Пацаны вон из того дома видели, как незадолго до нас от Дохина выходил высокий усатый мужчина в военной форме. Скорее всего, кавалерист. Есть идея, кто бы это мог быть?» Глаза Мамеда заблестели. «А ты знаешь, Жора?» «Есть. Года три назад здесь одна занятная история приключилась». «Я тогда еще не работал в здешнем УГРО, но вот Веня Дохин как раз начинал». «Так давай не тяни, рассказывай», — заинтригованно попросил я. «В общем, три года назад у нас в городе арестовали замначальника кавалерийской школы Шмелькова. Из-за чего точно я тебе сейчас не скажу, но поговаривали, что Шмелькова подставил его начальник, Кутузов». «Зачем?» «Кутузов с какой-то бухты-барахты решил, что Шмельков собрался его подсидеть и сработал на опережение». Обвинил Шмелькова в растрате казенных средств. «Пока не понял. При чем тут Дохин? «Погоди, сейчас узнаешь. К Шмелькову и его соседям нагрянули с обыском. Проводили обыск комендант города, его помощник и военный следователь. Начали вечером, закончили в 6 утра. Реквизировали кучу вещей, погрузили на подводы и отправили хрен знает куда». Я усмехнулся. «Оригинально». «Вот-вот», — одобрительно произнес Мамед. «Слушай дальше. Комендант с товарищами во время обыска устроили пьянку. И так нажрались, что в итоге валялись во дворе в бесчувственном состоянии. Веня тогда замещал начальника УГРО и приказал арестовать эту троицу. И коменданта, и помощника, и военного следователя. Ну что ж, молодец, правильно поступил. За такой бардак нужно давать по шапке». Вот и Веня так же подумал. Только Кутузов наябедничал на него начальнику гарнизона. Тот подключил командующего войсками Базилевича и... «Веню закрыли», — догадался я. «Точно! Обвинили в плохой организации уголовного розыска и учащении случаев краж и грабежей. Спасло от реального срока Веню только то, что он был временным замещающим. Короче, Веня вышел из-под ареста, разозлился на Кутузова и стал рыть землю. Через своих агентов узнал, что подводы с реквизированным добром попали к Кутузову. Скандал был страшный. Только Кутузова тогда не посадили, а сняли с должности, разжаловали в красноармейцы и отправили на фронт. Представляешь, какими словами он крыл Веню?» «Представляю. Убить обещал? О, ты даже не представляешь себе, в каких выражениях!» Произнеся это, Мамед выразительно замолчал. «Я так понимаю, сейчас будет барабанная дробь?» — хмыкнул я. «Ага», — подтвердил он. 10 дней назад Кутузов снова вернулся в город». «Вот оно как! Откуда ты это знаешь?» «Веня сказал». «И да, Кутузов высокий, был в военной форме и отрастил усы».